Глава 15. Утречко сегодня выдалось отменное. Тепло, солнышко, на небе не облачко. Не знаю, случайно так вышло или маги постарались. Но в любом случае на зачистку Приветинского леса добровольцы съезжались в приподнятом настроении. Четырехполосное шоссе работало в одну сторону, на выезд из города, и все равно было забито наглухо. Казалось, весь Петербург собрался принять участие в мероприятии. Оно и неудивительно, хоть простолюдинов в зону чистки не пустят, но снаружи для них организовали настоящий праздник. Ожидались распродажи, бесплатные представления, аттракционы для детей и взрослых. В общем, все для народа. В реальности для повышения рейтингов семейки Химериных. Мы стояли без движения уже минут 20. Даже спецполоса, выделенная для аристократов, не решала проблему. В дорожной пробке и гербы не помогали. Перед нами через несколько легковушек виднелся фургон, предназначенный для перевозки животных. На двери красовалась эмблема зеркальца в золоченой оправе. Герб Люстровых. Вряд ли на охоту в аномальной зоне везли собак или лошадей, а вот кого-то в качестве приманки для монстров вполне. Например, свиней. Разумеется, сам барон в фургоне не поедет, но на конечной стоянке его машины соберутся вместе. А потому это была хорошая возможность для нас, чтобы засечь и потом не потерять цель. Я вопросительно посмотрел на Гришу. Тот понял, что пора действовать. Опустил стекло, высунулся и начал громко спрашивать соседей на предмет, как долго будем стоять. Потом и вовсе вышел из машины, пошел вперед разузнать обстановку. Вернулся Гриша через пару минут, сел за руль, обернулся ко мне, утвердительно кивнул. «Все в порядке. Сам Люстров где-то впереди, но его поросята для приманки доедут куда требуется. А фургон я уже пометил. Теперь точно не потеряемся». Магические маячки я бы сейчас не рискнул использовать. При таком количестве аристократов и охраны они на раз вычисляются. Но ведь с нами был башковитый Ванюша. Созданный им жучок-маячок невозможно отследить магией, а здешние технологии, насколько я знал, тоже пока не дотягивали до уровня знаний Ванюши. Младший брат сидел со мной рядом. Наконец-то сменил матросскую робу на охотничий костюм, который я купил ему позавчера. Со свежевышитым на рукаве гербом де Шарвилей, сжатый в кулак латной рыцарской перчаткой. Ну да, теперь мы носили типичный герб потомственных военных. Настоящие Шарвили были таковыми. Просто Виктор де Шарвиль отказался от армейской карьеры. Предпочел путешествия и археологию, за что и лишился права стать наследником рода. Ваня копался в своем чемоданчике, полном разноцветных проводов, лампочек, кнопок, складных антенн и миниатюрных экранов. Скорее всего, это был пульт управления конструктами. Хотя дизайн отсутствовал напрочь. Все выглядело как бессмысленное нагромождение деталей. Разумеется, я морщился от подобной картины, но зато, попади чемоданчик в руки врага, никто не поймет, что это за устройство и как он работает. Пальцы Вани перебирали содержимое чемоданчика, а в ответ на эти манипуляции что-то шевелилось и попискивало в багажнике нашего гелика. На потолке багажного отделения вдруг показался тот самый четырехглазый паук, что недавно пугал близнецов на Авроре. Он завис вверх ногами, но словно почувствовал мой взгляд и спрыгнул вниз. Наконец-то тронулись. Автоколонна двинулась вперед, постепенно набирая скорость. «Сигнал четкий», — сообщил Ваня, наблюдая на экранчике за красной точкой, которой теперь у него обозначался фургон Люстровых. «Так что след не потеряем». Минут через 10 добрались до дорожной развязки, на которой работали полицейские. Здесь путь для простолюдинов заканчивался. Их просили повернуть налево и парковаться, чтобы дальше пешком следовать на территорию праздничного фестиваля. Что касается зоны аномалии, до нее еще оставалось добрых 5 километров. Однако организаторы предпочли перебдеть, чем получить скандал, если какой-то придурок-простолюдин сунется в туман и погибнет. Потому внешнее оцепление было выставлено сильно загодя. Полосу для аристократов никто не блокировал, и мы продолжили движение. И только спустя еще несколько километров встретили пост. Уже не полицейский, а армейский. десяток до зубов вооруженных пехотинцев с эмблемами младшего рода стражевых. Рослый сержант, малокровка с минимальными магическими способностями, глянул на герб Шарвилей, на мой лихо перекинутый через плечо патронтаж, забитый цилиндриками маны, и молча козырнул. Дальше нормальная дорога заканчивался, начинался раздолбанный проселок. Я впервые мысленно поблагодарил близнецов, что они купили казеры. Авто представительского класса сейчас чувствовало бы себя гораздо хуже. Впрочем, таких машин вокруг и не было. Автопарк любого знатного рода насчитывал достаточно моделей на все случаи жизни, а на зачистку аномалий многие приехали не то что на внедорожниках, а на полноценных военных броневиках. На некоторых, помимо боевой брони, были даже установлены пулеметы. Многие аристократы полагались не только на магию, но и на обычное вооружение. Кроме того, законами империи это не запрещалось, по крайней мере, для знати. На лесной дороге, которую и дорогой-то назвать нельзя, снова образовался затор. Потому некоторые авто ломились в объезд прямо по кустам. Ничего сложного, если твоя машина больше напоминает танк, а вот от Гриши я не ожидал подобной выходки. Он лихо вписался меж сосен. Цепляя зеркалами можжевеловые кусты, пронесся по лесу, как сумасшедший лось. С разлету проскочил приличную лужу, идеально вписался между следующих сосен. И выехал прямо на большую поляну, где находился импровизированный паркинг. Все-таки классный Гриша водила, даже я так бы не смог. Мы припарковались недалеко от холма, на котором был расставлен большой шатер. На флагштоках трепыхались стяги большинства знатных родов. Самый большой, конечно же, у герцога Владимира Химерина. Его хамелеон поблескивал серебряной чешуей на черной ткани. Вокруг холма было выставлено еще одно кольцо охраны. Очень серьезное, надо заметить. В личную гвардию герцога вообще не набирали простолюдинов. Даже простые солдаты были там как минимум бастардами, а все офицеры, хоть и мелкие, но чистокровные аристы. В общем, лучше туда не соваться, да и незачем мне. Покушение на герцога мы пока не планируем, силенок не хватит. В аудиенции я тоже не нуждался. В отличие от полусотни подхалимов, которые стояли в очереди, чтобы только поклониться своему господину. На нас никто не обращал внимания. Машина недостаточно солидная, герб неизвестный, подумаешь, какой-то мелкий помещик из захолустной деревни. Тоже, небось, мечтает отличиться и быть замеченным высокородными боярами. Мы вышли из машины. Гриша открыл багажник. Я и близнецы взяли ружья и охотничью амуницию, а Ваня пересел за руль, собираясь уезжать. По нашему плану он должен был расположиться в другом месте. Как раз в этот момент к нам подошел один из слуг Люстровых. Вежливо поинтересовался, не сможем ли мы уступить место на переполненном паркинге броневику барона Люстровых. «Разумеется, сможем», — наигранно-приветливо улыбнулся я. «Давно мечтал познакомиться с бароном Игнатием. Представьте-ка меня своему хозяину». И пока слуга не успел одуматься, вложил ему в нагрудный карман солидную купюру. «Ах, как кстати! Во-первых, преждевременный отъезд Вани не вызовет подозрений. Во-вторых, появился хороший повод сблизиться с Люстровым. Броневик с эмблемой зеркальца на боку с трудом вписался в освобожденное нами место. Все-таки он был покрупнее нашего гелика раза в два. Вначале из передней двери бронемашины вышел охранник Люстрова. Критически осмотрел меня. Удивляться было чему, я выглядел не совсем типично для местной публики. Прическа и специально подобранный костюм выдавали явного иностранца. А вдобавок на голове слегка нелепо смотрелся белый пробковый шлем, словно я собрался на африканское сафари. Зато британская винтовка была высшего класса. Братья-близнецы смотрелись попроще, конечно. Настолько славянские рожи ничем не замаскировать. Но, судя по свеженькой униформе, иностранец их принял на службу недавно, так что и тут все чисто. Удовлетворившись осмотром, охранник постучал по задней двери броневика. Она отворилась, и оттуда вышел другой охранник, а уже вслед за ним сам барон Игнатий Люстров. Ничего себе, насколько осторожным стал Игнат. Любопытно, это как-то связано с амнистией и возможным возвращением Чаровских, или он боится чего-то другого? Я не уходил, намеренно пялись на разминавшего ноги барона. Слуга, который попросил нас освободить место, подошел к хозяину. Положа руку на сердце, но я-то знал, что у него в том кармане, заговорил с бароном, кивая в мою сторону. Игнат поднял на меня взгляд. Особого интереса в нем не было, но приличие есть приличие. «Благодарю вас за услугу, любезный... Простите, не приходилось видеть ваш герб раньше. Барон Виктор де Шарвиль», — с полупоклоном представился я. «Мой герб действительно не мелькал в России со времен наполеоновских походов, уж простите». «Рискую. Сочтет за грубость или за шутку». «Сработало». Люстров слегка расслабился. «Ха-ха-ха! После такого похода неудивительно, что вашим родичам больше не хотелось посещать Россию». И теперь он сам прищурился испытующе, наблюдая за моей реакцией. Разумеется, я тоже не обиделся, а изобразил само благодушие. «Как хорошо, что те времена давно минули. И теперь мы с вами можем вместе, плечом к плечу, встать против потусторонних тварей». «Сочту за честь», — произнес Люстров то, на что я как раз и надеялся. Потому я был приглашен провести это время за совместным распитием глинтвейна. Мы с бароном сидели на раскладных креслах у походного столика, потягивали ароматный горячий напиток. Я рассказывал, как охотился в Британской Индии на потустороннюю тварь, лишь внешне напоминающую тигра. «Вы представляете? Британцы в самом деле считали, что это был тигр-людоед, а местных не слушали, хотя те их предупреждали. Если бы не эта английская надменность вкупе с непростительной беспечностью, можно было сохранить жизни 5 человек и еще 1,5 десятков местных жителей». «Отделяйте аборигенов от цивилизованных людей?» — хмыкнул Игнат. «А вы нет?» — деланно удивился я. «Не знаю. Вам видней, мне не приходилось бывать в тех краях». «Поверьте опытному путешественнику. Сознание аборигенов нам не менее чуждо, чем, скажем, вон тех поросят в фургоне. Разум туземцев попросту непостижим без помощи магии». «А если с помощью магии?» «Ну, зависит от уровня специалиста. Кроме того, местные колдуны тоже кое-что умеют». «Вот это интересно. Расскажите мне, какую магию практикуют коренные индусы?» «В том числе и ту, которая у нас находится под строжайшим запретом», — загадочно произнес я, состроив таинственную физиономию. «Некромантию?» — ахнул Люстров. Я промолчал, но хитрое и довольное лицо де Шарвиля говорило само за себя. «И как же вам удалось справиться с тем тигром?» «Хоть я и связал свою жизнь с наукой, но мой род — это потомственные военные. И, разумеется, обучение я проходил соответствующее. Помножьте это на мой личный опыт выживания в диких джунглях. Кроме того, родовой артефакт...» Я в который раз гордо продемонстрировал перчатку. Только теперь она выглядела совершенно иначе. Не как тонкая лайкра, почти незаметная на руке, а как настоящая латная рыцарская перчатка, такая же, какая изображена на гербе Шарвили. «Часть доспеха самого Пьера де Боярда, рыцаря без страха и упрека». «Да-да, легендарная личность. Ваш предок?» — с некоторой завистью спросил Люстров. Опасаясь вызвать у него негативные эмоции, я поспешил снизить градус хвостовства. «Достаточно далекий, побочная линия, но небольшая доля его крови все-таки в моих жилах имеется». «Можете гордиться?» «Спасибо. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь моим потомкам говорили также обо мне». «Так давайте за это выпьем!» — поднял бокал Люстров. А я понял, что уже утомил его своими записками путешественника и сменил тему. «Но сегодня я бы не хотел использовать перчатку Боярда. Родовые реликвии нужно беречь. Надеюсь, будет достаточно вот этой красавицы». Я сделал знак Грише, ошивающемуся неподалеку. Тот подошел и расчехлил прекрасную британскую Holland & Holland, лучшую в мире охотничью винтовку. Из такой можно валить и слона, и бегемота, а при наличии патронов с правильными заклинаниями даже крупных монстров из разлома. Красавица обошлась мне в круглую сумму, но она того стоила. «Какое приятное совпадение!» — удивился Люстров. «Ведь я сегодня выбрал точно такую же модель!» «Наверняка это знак, что нам стоит держаться вместе!» — рассмеялся я. «Хотя что здесь удивительного? Лучшего оружия для охоты не придумать. Думаю, здесь у половины собравшихся будут такие же. С холма, где располагался шатер герцога Химерина, раздался звук охотничьего рожка. «Трубят первую готовность! Можем помаленьку начинать собираться!» «А вы сами почему не пошли поздороваться с герцогом?» — небрежно поинтересовался я, тщательно скрывая, что этот вопрос для меня важен. «Там и без меня хватает гостей», — стушевался Люстров. «Кроме того, мы достаточно видимся с его светлостью на официальных приемах. А сегодня обстановка более непринужденная». «Тем не менее, вы пожелали приехать, хотя никто не заставлял. Какой русский не любит хорошей охоты?» — отшутился Люстров. «Кроме того, вы ведь тоже приехали?» «Это верно. Признаться, я никогда в жизни не участвовал в русской охоте. Есть ли в ней какие-то различия, скажем, с германской?» «Дорогой Виктор, боюсь, вы заблуждаетесь насчет предстоящего мероприятия», — включил менторский тон Люстров. «Ведь сегодня у нас не охота, а зачистка аномальной зоны. Это немного разные вещи. Даже не немного. Вот как? То есть нам придется обходиться без свора знаменитых русских борзых? Это точно. В туман добровольно не войдет никакая собака. Разве что наложить на нее специальные заклинания. Но в таком случае овчинка выделки не стоит. Все добровольцы вместе со слугами просто выстроятся цепью и пойдут вперед». Что-то в духе работы поисковиков-спасателей. Помню, в Сиаме подобным образом искали пропавшего в джунглях мальчика. Да-да, весьма похожая тактика. К счастью, спасать нам никого не придется. И потому можно будет палить во все, что встретим на пути. «Боюсь, в таком развлечении мало интересного», — протянул я разочарованно. Люстров просто развел руками. «Дескать, так и есть, но что поделаешь?» «Послушайте-ка, барон...» Я прикинулся, будто только что придумал гениальную идею. «Меня посетила неожиданная мысль. Не отправиться ли нам немедленно? Это не запрещено правилами?» «Нет никаких правил. Только техника безопасности. Как я говорил, цепочка добровольцев начнет палить во все живое, что встретит на своем пути. Представьте, если это будем мы. А хватит ли народу, чтобы за один раз прочесать всю территорию?» — усомнился я. «Тут вы правы. Лес разделили на сектора, и будет несколько рейдов. Начинать будут оттуда». Люстров указал рукой куда-то далеко вправо. «Вот отлично. Значит, мы можем отправиться влево, в сторону болот. Общая толпа туда хорошо, если к вечеру доберется. А мы возьмем слуг и сами отлично поохотимся». Я заметил тень сомнения на лице Люстрова и добавил с иронией. «Проверим, чей Холланд энд Холланд окажется более удачливым». Не зря я столько времени из кожи вон лез, чтобы расположить к себе барона. Расслабился Люстров и потерял бдительность. Да еще и Глинтвейн, небось, немножко ударил в голову, пробудив охотничьи инстинкты и дух мужского состязания. «Шальной ты парень, Виктор!» — махнул рукой барон, впервые обратившись ко мне на «ты». «А давай попробуем. Я согласен».